Глава 5. Мировая война и опыт лесбийской любви. От недели к неделе опасения Марины подтверждались и крепли. Едва поступили сообщения о первых битвах, все молодые люди, способные носить оружие, стали осаждать пункты призыва в армию. Обладатели огромных состояний соперничали в щедрости, стремясь помочь делу нашей победы. Девушки из лучших семей поступали на курсы медицинских сестер. Владельцы свободных жилых площадей предлагали совершенно бесплатно размещать там раненых. Андрей Иванович Цветаев, старший сын профессора, получивший от отца в наследство дом в Трехпрудном переулке, передал его властям, чтобы устроить в нем госпиталь. Но чуть позже достопочтенное строение было наполовину уничтожено пожаром. Вернувшись в Москву, Марина и Сергей, которые сначала снимали квартиру на Полянке, устроились с куда большим комфортом в доме номер 6 по Берсоглебскому переулку между Арбатом и Поварской. Сергей поступил в Московский университет на филологический факультет. А Марина все пыталась жить так, будто нет никакой войны, усердно посещала литературные салоны и редакции газет. Заботиться о хлебе насущном ей не приходилось. Завещанный отцом и помещенный ей в банк капитал приносил 6% в месяц. В пересчете на рубли это около 500, тогда как средняя заработная плата рабочего в то время составляла ежемесячно всего 22 рубля. Цифры, взятые из труда Михаила Т. Флоринского «Конец Российской империи, 1931 год. Примечание автора». И на самом деле, если она постоянно подбадривала Сережу и советовала ему продолжать учиться и сдавать экзамены, то по единственной причине. Марина была уверена, что пока муж остается студентом, призыв на военную службу ему не грозит. А кроме того, ее вполне устраивало, что он не ходит у нее по пятам целый день и что его часто не бывает дома. Конечно, она все еще испытывала по отношению к Сергею нежную привязанность, но с недавнего времени новая страсть возбуждала, опустошала и одновременно вдохновляла ее. Осенью 1914 года Марина познакомилась с поэтессой Софьей Парнок, 30-летней, весьма энергичной и даже несколько агрессивной женщиной, которая не скрывала своих однополых пристрастий и произведения которой уже позволили ей добиться некоторого успеха в литературной среде. Цветаева сразу же была очарована этим смелым и предприимчивым созданием. Для Сергея она всегда играла главенствующую роль, была опорой, поскольку он, как мужчина, оказался чахлым, вялым и апатичным. А тут сколько можно было получить удовольствия от того, что тобою властвует Софья, страстная, пышущая здоровьем и требовательная самка. Парнок, которая была на 7 лет старше Марины, охотно воспринимал ее как девочку, забавлялась, узнав о какой-то новой ее причуде или прихоти, по-матерински журила за ошибки, восхищалась талантом. Польщенная вниманием сестры по перу, столь же искусной в ласках, сколь и в поэзии, Марина повсюду появлялась с Софьей Парнок и наслаждалась тем, насколько шокированные, излишне целомудренные, как ей казалось, знакомые, подобные демонстрации ее противоестественных наклонностей. Но даже те, кто осуждал Марину за непристойность поведения, преклонялись перед ее личностью. Коротко подстриженные каштановые волосы, широкое лицо, прямой взгляд. Она скорее заставляла признать себя, чем соблазняла. Встретив Цветаеву на одном из литературных вечеров, где она читала свои последние стихи, молодой литератор Николай Еленев напишет позже. Ее серые глаза отливали холодом, они были прозрачны. Глаза человека, никогда не знавшего страха, а еще меньше — мольбы или подчинения. Влияние Софьи Парнок на молоденькую любовницу было так велико, что Марине становилось с каждым днем все труднее и труднее обсуждать свою нежную привязанность к этой женщине, с Сергеем, а уж тем более свою пылкую страсть к этой ниоткуда взявшейся подруге. Анализируя впоследствии это роковое и явно безысходное стечение обстоятельств, Цветаева признается — «Я страдала в 22 года из-за Софьи П. Она меня отталкивала, заставляла умолять, попирала ногами, но она меня любила». Цитируется по работам Поляковой, воспроизведенным Лоской, упоминавшимся сочинении, примечание автора. Доведенный до исступления изменой жены, которая предпочла ему лесбиянку, воодушевленный примером товарищей по университету, которые один за другим шли в армию, Сергей пишет сестре: «Каждый день Война разрывает мне сердце. Если бы я был здоровее, я давно был бы в армии. Сейчас опять поднят вопрос о мобилизации студентов. Может быть, и до меня дойдет очередь. И потом, я ведь знаю, что для Марины это смерть. Цитируется по книге Анны Саакян с Марины Цветаевой «Жизнь и творчество. Москва. Элис Лак. 1999. Страница 79. Примечание автора и переводчика».